прорезали стоявшую в комнате темноту, ложились на лицо с лихорадочно блестящими глазами. Съежившийся на мокрой от пота постели, дрожащий Дюмортье, странно поглядев на нас, зашелся кашлем и сквозь этот кашель простонал, утирая лоб мохнатым полотенцем. — Как вы сюда попали? В больничной распечатке было сказано, что ему 42 года, но выглядел он лет на 10 старше. На щеках многодневная щетина, лицо как печеное яблоко. «Я врач», — объяснил Фламан, приблизившись к кровати. «Два дня назад вы обращались в отделение неотложной помощи. Давно у вас начался кашель?» «Ночью. И трясти начинает через каждые 4 часа. В жизни мне не было так холодно». Фламан открыл чемоданчик. «А почему вы не вызвали врача?» Дюмортье приподнялся, опираясь на локти. «Этот гребаный врач из соседней деревни еще в отпуске. Ближе, чем в Гренобле, другого не найти. В больнице сказали, что треклятая лихорадка отпустит. Ага, как же!» При виде ланцета больной забеспокоился. «Эй, вы зачем сюда явились? Что со мной?» «Обычная проверка», — ответил врач, натягивая резиновые перчатки. «Хотим убедиться, что у вас действительно тепловой удар, а не инфекционное заболевание, что вы не подхватили какой-нибудь вирус. Сейчас проколю вам палец и возьму каплю крови, вы ничего не почувствуете». «А он кто такой?» «Мой помощник», — соврал доктор. Дюмортье протянул дрожащую руку, Фламан, свирепо взглянув на меня, кольнул его, и на полоске с желтым краем распустился кровавый лепесток. «Надеюсь, после этого вы оставите меня в покое». Врач, приложив свободную руку ко лбу пациента, помахал полоской, а когда увидел, что светло-желтый цвет сменился ярко-голубым, весь напрягся. «Черт! Как это может?» «Что?» — завопил Дюмортье, облизывая палец. «Что там такое?» Фламан не сразу смог заговорить. «Этот цвет указывает на наличие в вашей крови антигена плазмодия. Мне очень жаль, но у вас малярия». Больной вздрогнул. На мгновение лицо его стало бессмысленным. Потом он, видимо, осознал услышанное и забормотал, пришибленный, обрушившийся на него со всей силой реальностью. «Но этого не может быть! Не может быть! Доктор, я сроду отсюда никуда не уезжал, это ошибка, дурацкая ошибка!» «К сожалению», — вздохнул врач, покачав головой, — «тест дает 100-процентную уверенность. Я не могу сказать, насколько размножились паразиты, но инкубационный период прошел. Мы заберем вас в больницу. Прямо сейчас». Дюмортье вскочил на постель и схватил доктора за рукав. «Что за ерунду вы несете? Неправда это все!» Он, уронив руки, рухнул на колени. Фламан стащил перчатки, подошел ко мне. «Сколько человек у вас в списке?» Я с трудом развернул листок негнущимися пальцами. 52. «Господи Боже!» Вот и все. Бедствие добралось до этих домов. Его можно увидеть на мокрых, искаженных болью лицах. Его можно вдохнуть с тяжелым, влажным, зараженным воздухом. Мы опоздали. Мы сильно опоздали. Опомнившись, я подсунул листок Дюмортье. «Искренне вам сочувствую. Но вы должны мне сказать, знаете ли вы этих людей?» Он помолчал, комкая простыню, потом кивнул и медленно проговорил. «Адетта Фаньен, Жерар Гре, Фредерик Тавернье». «Да, всех знаю. Они все живут здесь, у подножия холмов». Новый приступ кашля заставил беднягу согнуться пополам. Я сел на кровать.